Хорошо, я не буду в этом участвовать. Хотя то, что лучший ученик не будет сдавать выпускной экзамен, может вызвать вопросы. Это все же лучше, чем погибнуть на какой-нибудь проваленной миссии ранга С. Однако, в отличие от Фуджина, остальные дети из его класса были совершенно одурманены волей огня, и поэтому многие были заинтересованы в участии в выпускном экзамене. Тем не менее, зная, что их дети не смогут пройти, многие родители не разрешили им участвовать в испытаниях. В итоге, 7 студентов решили участвовать в выпускном экзамене. Юри, Нобу, Тёру, Хака, один ребенок из гражданских, а также двое из кланов Абурами и Хатаки решили попробовать свои силы на экзамене. Фуджин заметил, что Генки был немного разочарован тем, что он не стал сдавать выпускной экзамен. Но он почувствовал облегчение, когда Генки не стал с ним об этом говорить. Выпускной экзамен был примерно через неделю после экзамена за третий курс. Экзамен за третий курс прошел как обычно. В экзамен были добавлены новые критерии, основанные на навыках, которым Генки обучал в этом году. В этом году награда от Хокаге также зависела от результатов выпускного экзамена. Это фактически означало, что Фуджин не получит никаких наград за первое место. Поэтому он немного снизил свою успеваемость на письменном экзамене и вновь не выложился полностью на экзамене по ниндзюцу. В итоге он занял лишь четвертое место. Тёру занял первое место, за ним следовали Нобу и затем Хана. Фуджин был на самом деле очень благодарен, что Хана не сдавала выпускной экзамен. Хотя он не знал причины, это означало, что он был не единственным отличником, не сдающим выпускной экзамен. Однако ему было неизвестно, что Хана была крайне расстроена тем, что родители не разрешили ей стать ниндзя так рано. Неделю спустя был проведен выпускной экзамен. Для студентов из элитных классов экзамен был очень похож на обычные экзамены, только он был более всеобъемлющим. Главным нововведением в экзамене был 50-бальный тест, в котором студентам предлагались различные сценарии, с которыми они могли столкнуться, и спрашивалось, что они будут делать в этих ситуациях. За исключением Нобу, все остальные испытывали трудности на этом экзамене. В тайцзюцу только Хакайтеру показали результаты выше среднего, в то время как Юри и Нобу едва дотягивали до среднего уровня. Однако в ниндзюцу Тёру, Юри и Нобу продемонстрировали, почему именно они заслуживают стать генинами. Юри безупречно продемонстрировал две техники ранга С, технику огненного шара и технику мудрого феникса. Тёру смог выполнить техники двух разных стихий. Он смог выполнить одну технику ранга С, дзюцу водяного выстрела, и три техники ранга Д, дзюцу сотрясение земли, дзюцу охотник за головами и дзюцу каменный сюрикен. Нобу продемонстрировал свою универсальность, выполнив по одной технике ранга Е каждая из пяти стихий. Кроме того, он также смог выполнить техники более высокого ранга стихии огня, которая была его родной стихией. Он выполнил две техники ранга С, технику огненного дракона и технику огненного снаряда. После проведения всех испытаний были проанализированы результаты всех студентов. Из класса Фуджина только Тёру, Юри и Нобу выпустились и стали генинами. Благодаря своим лучшим результатам в тайцзюцу по сравнению с Нобу и Юри, Тёру занял первое место в своем классе. Из потока, что был на год старше Фуджина, выпустилось 11 студентов, и еще 28, из более старшего потока. Однако Фуджин не знал обо всех этих событиях. Как только начались летние каникулы, Фуджин вернулся к тренировкам ниндзюцу. Он был доволен своим прогрессом в техниках ветра и решил начать тренировки техник земли, поэтому отправился в библиотеку. Прим автора. Это, вероятно, последний раз в академии, когда будет много теорий. Но поскольку в предыдущих отзывах упоминалось, что теории было слишком много, я не буду вдаваться в объяснение каждой техники. Если Фуджин или кто-то другой решит изучить их позже, я объясню технику тогда. Он просмотрел каждую технику земли в разделах Е и Д и составил список. Первое, что он заметил, это то, что в Конохе было гораздо больше техник земли по сравнению с техниками ветра. Хотя это не было удивительным, учитывая малое количество пользователей техник ветра. Вот список техник земли, которые он составил. Дзюцу. Каменный бросок. Е. Дзюцу. Каменный щит. Е. Дзюцу. Каменные браслеты. Е. Дзюцу. Быстрая земля, Е, дзюцу стихии земли, превращение, Е, дзюцу, захват, Е, дзюцу, грязевой ров, Д, дзюцу, земляной клон, Д, дзюцу, шипастая каменная ложе, Д, дзюцу, каменный сюрикен, Д, дзюцу, Охотник за головами, Д. Дзюцу. Шквал гальки, Д. Дзюцу. Сотрясение земли, Д. Дзюцу. Ощущение земляного толчка, Д. Дзюцу. Создание земляного холма, Д. Дзюцу. Грязевой перехватчик, Д. Дзюцу. Военное перемещение под землей, Д. Дзюцу. Каменный нагрудник, Д. Дзюцу. Грязевой утяжелитель, Д. Дзюцу. Стихии земли. Лагерь, Д. Дзюцу. Стихии земли. Записка, Д. Его первые мысли были: ХМ, Дзюцу. Земляная стена отсутствует. Это довольно простая техника, чтобы быть более высокого ранга. Даже Дзюцу. Железная кожа Какузу здесь нет. Надеюсь, она есть в более высоких разделах. Затем он начал читать каждую технику и анализировать ее. Ему потребовалось около 2 часов, чтобы просмотреть их все. Он пришел к выводу: техники земли более всеобъемлющи, чем техники ветра. Единственный их недостаток – это некоторая нехватка атакующих техник. Удивительно, но многие техники в этом списке обладают таким же потенциалом, как и техники ветра. Однако есть один большой недостаток. Большинство техник земли, особенно те, что обладают высоким потенциалом, будут сильно ограничены, если бой будет проходить над водной поверхностью. Теперь, когда я об этом задумался, Ива довольно удачливо, что не имеет общих границ с Кири, иначе в войнах они оказались бы в очень пассивном положении. В любом случае, я могу проигнорировать все техники земли, ориентированные на нападение. Для защиты, дзюцу. Каменный щит, хороший вариант. Вероятно, это более слабая версия дзюцу. Земляная стена, так что ее можно будет улучшить позже. Я также думаю, смогу ли я использовать печать укрепления, чтобы сделать щит более прочным. Для захвата, дзюцу. Грязевой ров, хороший вариант. Оно создает ров глубиной около 2 метров и радиусом в 2 метра вокруг пользователя. Это должно послужить основой для той техники болота ранга А, которую использовал Джирая, хотя я не помню ее название. Что касается перемещения, дзюцу. Военное перемещение под землей – это обязательная техника для изучения. Она позволяет перемещаться под землей на короткие расстояния. Всегда хорошо иметь еще один способ сбежать. Дзюцу стихии земли. Лагерь тоже довольно удобно. Оно может создать пещеру внутри гор. В деревне есть несколько небольших холмов, например, тот, где находится водопад. Я мог бы попробовать этот дзюцу где-нибудь там. К тому же, эти 4 техники составляют отличную комбинацию. Я мог бы использовать дзюцу стихии земли, лагерь, чтобы построить пещеру внутри горы, затем использовать дзюцу, каменный щит, чтобы скрыть вход, подготовить ров вокруг горы, и если кто-то все же найдет пещеру, то я смогу сбежать с помощью дзюцу. Военное перемещение под землей. Он приступил к тренировкам техник земли. Хотя он не оттачивал свою стихию земли так сильно, как стихию ветра, он все же значительно ее развил. Он мог превращать валуны в пыль всего за несколько секунд. Вот почему ему удалось изучить их очень быстро. Однако они оказались немного сложнее в изучении по сравнению с техниками ветра. Дзюцу. Каменный щит он освоил за несколько минут, а затем потратил пару дней на то, чтобы увеличить размер и прочность каменного щита, который он поднимал из земли. Он также попытался применить печать укрепления на поднятом каменном щите. Это увеличило прочность щита. Однако применение печати и ее активация занимали около 1,5 секунд, что он вряд ли сможет позволить себе в бою. Дзюцу стихии земли. Лагерь было изучено за день. Хотя пещера была немного пыльной, он мог просто использовать дзюцу. Прорыв, чтобы очистить всю пыль. Он также мог использовать дзюцу. Каменный щит, чтобы прикрыть вход, если хотел спрятаться. Хотя ему приходилось оставлять небольшое отверстие для циркуляции воздуха. Он не стал доводить эту технику до совершенства, так как сейчас в этом не было необходимости. Следующим было дзюцу. Грязевой ров. Оно также имело аспект стихии воды, поэтому на его изучение у него ушла почти неделя. Ему нужно будет улучшить свою стихию воды, если он захочет совершенствовать эту технику дальше. Поэтому он решил оставить это дело для своего будущего «я». И, наконец, он практиковал дзюцу. Военное перемещение под землей. Это дзюцу было довольно сложно освоить. Оно предполагало перемещение под землей, словно он плывет. Поэтому ему приходилось сильно размягчать землю, чтобы иметь возможность так двигаться. Ему потребовалось 11 дней, чтобы выполнить ее успешно в первый раз. Еще 2 недели ушло на то, чтобы он смог передвигаться более свободно. Его ограничивало только количество кислорода, который он имел под землей. Размягчение земли приводило к проникновению некоторого количества кислорода под землю, однако его было очень мало. Он остановился, когда смог пройти 100 метров. Он подумал: «Хорошо, техники земли освоены, хотя мне все еще нужно больше поработать над дзюцу. Каменный щит и дзюцу, военное перемещение под землей. Однако я могу делать это постепенно в течение следующего года. Дальше мне нужно изучить поток чакры». Он отправился в библиотеку, чтобы узнать об этом. 25. Глава 25. Поток чакры. 25. Глава 25. Поток чакры. Он посетил библиотеку и обыскал все 4 доступных ему раздела. Удивительно, но он не нашел ни единого свитка по интересующей его теме. Он подумал: это удивительно. Означает ли это, что они хранятся в более высоком разделе, или же эта техника просто недоступна обычным ниндзя? Выходя из библиотеки, он еще немного поразмыслил. Да, так, возможно, и есть. Вливание чакры в оружие – не такое уж и большое дело. Если я правильно помню, большинство самураев были способны на это. Однако в Конохе Асума был единственным, кто, насколько я помню, мог это делать. Данзо тоже умел, но его метод отличался. В любом случае, полагаю, мне придется попробовать самому. Не думаю, что Генки или его друзья могут это знать, подумал он. По пути обратно к мини-лесу он обдумывал различные способы выполнения этой задачи. Его первые мысли были: попробую просто пропустить чакру через кунай, как я делаю, когда пытаюсь разрезать лист. Только вместо того, чтобы разрезать кунай, я постараюсь заточить его лезвие. Затем он попытался применить этот трюк, но столкнулся со многими трудностями. Он мгновенно добился того, чего пытался достичь, поскольку смог с первой попытки наполнить кунай своей чакрой. Однако количество влитой чакры было очень низким, и даже после 2 дней попыток влить больше чакры он не добился значительного прогресса. Более того, хотя острота и проникающая способность кунай улучшились, это было несущественно, и за эти пару дней он так и не достиг никаких улучшений. Он подумал: какая досада, кажется, это тупик. Полагаю, клинок, наполненный чакрой, мог бы помочь, но что-то не так. Возможно, я стану лучше, если буду придерживаться этого, но это, вероятно, займет годы. Мне нужно подумать о другом способе. Он размышлял несколько часов, а затем его осенило. Он решил пойти путем, подобным тому, что показан в Hunter x Hunter. Он подумал: да, именно, я мог бы попробовать так же, как в Hunter x Hunter. Сначала я попытаюсь высвободить свою чакру и покрыть ею все свое тело, а затем попытаюсь распространить это покрытие на кунай, который держу в руке. Хотя этот метод очень неэффективен, он должен позволить мне освоить его быстрее. Как только я смогу это делать, мне придется тренироваться делать это, не покрывая тело и напрямую вливая чакру в кунай. Полное покрытие тела чакрой было чем-то, чего ниндзя обычно избегали. Причина проста – недостаток чакры. Это очень быстро истощало чакру пользователя. Насколько Фу Цзин мог припомнить, помимо Джинчурики, только Рейкаге покрывали свои тела чакрой. Остальные могли максимум покрыть часть тела или оружие, чтобы усилить их. Фу Цзин начал тренироваться по-новому, и это было очень изнурительно. Всего за 7 минут его чакра иссякла. Однако он видел, что добивается некоторого прогресса в распространении своей чакры на кунай. Это был медленный, но устойчивый рост, который он наблюдал за 7 минут. Он предположил, что примерно за 10 попыток он сможет идеально покрыть кунай своей чакрой. Однако из-за истощения чакры он, вероятно, мог тренироваться всего 3 или 4 раза в день. Не говоря уже о том, что после покрытия кунай чакрой предстояло сделать гораздо больше. Не желая тратить на это недели, он решил купить пилюли солдата. Отдохнув пару часов, он отправился домой за наличными, а затем вышел купить пилюли. В переулке он трансформировался и пошел в магазин, где продавались пилюли солдата. Пилюли солдата были чрезвычайно полезны для ниндзя. Когда он прочитал о них впервые, то был немного поражен. Пилюля солдата высшего качества могла обеспечить примерно в 30 раз больше чакры, чем у среднего джоунина. И она действовала не сразу, а обеспечивала чакру небольшими порциями, каждый час, равномерно в течение 3 дней. Она также высвобождала ферменты, которые стимулировали ниндзя оставаться бодрым в течение 3 дней. Вот почему тот, кто потреблял пилюлю солдата, мог сражаться 3 дня подряд. Фу Цзину было неизвестно, что существовали и более качественные пилюли солдата, но они изготавливались на заказ для элитных ниндзя и были доступны не каждому. Фудзин решил купить пилюли солдата среднего качества. Их в основном использовали чоунины. Собственный запас чакры Фудзина теперь был намного выше, чем у среднего начинающего генина. Вероятно, даже лучше, чем у среднего генина. В следующем году его запасы чакры должны были вырасти до уровня более слабых преподавателей Академии уровня Чоунин. Несмотря на то, что у него еще не было запасов чакры уровня Чоунина, он все же решил купить пилюли солдата среднего качества из-за того, насколько изнурительной была тренировка. Он купил 5 пилюль на общую сумму 10 000 рё. Цены заставили его выругаться, а заодно и поблагодарить судьбу за то, что он начал изучать фуиндзюцу. Следующие 3 дня он много тренировался. Уже в первый день он смог покрыть свой кунай чакрой. Затем он наполнил его стихией ветра, и это немедленно сказалось на остроте и проникающей способности куная. Чакра увеличила радиус действия куная на 5 см. Он немного поэкспериментировал со своей новой способностью. Он подумал: «Отлично, я могу рубить ветки, словно рассекаю воздух. Хотя дерево я не могу срубить, это потому, что размер куная слишком мал. С мечом даже это не будет проблемой. Кунай также способен глубоко проникать в валун. Я помню, как Наруто и Асума смогли пробить валун в одном из филлеров, так что я мог бы попробовать это. Честно говоря, если враг недооценит меня и попытается заблокировать кунай, он будет очень сильно ранен. Но мне нужно уменьшить количество чакры, необходимое для этого. Следующая часть тренировки должна быть направлена на то, чтобы напрямую попытаться покрыть кунай, не покрывая при этом все свое тело. Так как же мне поступить?» Он немного подумал, а затем пришел к выводу. «Просто прямое покрытие, вероятно, обернется неудачей. Вместо этого мне следует попробовать покрыть только свою руку чакрой, а затем попытаться распространить ее на кунай. Думаю, таким образом я мог бы также тренироваться вливать чакру в свои удары. Хотя это не будет уровнем цунаде, сила ударов, наполненных чакрой, должна полностью превосходить силу обычных ударов». Затем он приступил к попытке покрыть чакрой только свой кулак. На это ушло несколько часов. Он подумал: «Ладно, это было не так уж сложно». Затем он попытался распространить эту чакру на кунай. Хотя ему это удалось, количество чакры, которое он теперь мог распространить на кунай, было значительно меньше. Он подумал: «Понятно, раз я покрываю только кулак, то и количество чакры, которое я могу распространить, гораздо меньше. Значит, мне придется концентрировать больше чакры в кулаке». Затем он начал концентрировать больше чакры в своем кулаке. Это оказалось намного сложнее, чем ожидалось. Для этого требовался очень высокий уровень контроля чакры. К счастью для Фудзина, он много тренировал свой контроль чакры. Ему потребовался день, чтобы удвоить количество чакры, которое он мог сконцентрировать в своем кулаке. Неудовлетворенный достигнутым, он продолжал попытки. Однако вскоре 3 дня подходили к концу. Поэтому он решил поспешить домой, прежде чем это произойдет. Как только прошли 3 дня, его настигло сильное истощение. Побочный эффект от использования пилюль солдата был неприятным. К счастью, это было лишь кратковременное истощение без каких-либо долгосрочных последствий. Он сразу же лег спать, не устанавливая будильник. Проснувшись, он взглянул на часы и подумал: «О, сейчас 8:10 утра. Стоп, я заснул вчера в 16:30. Значит, я проспал больше 15 часов. Черт, истощение ударило сильно, и я очень голоден прямо сейчас». Почистив зубы и умывшись, он схватил пару рационов и съел их. Он сделал свою утреннюю тренировку, хоть и с опозданием на 3 часа, и решил пойти пообедать мясом в Якини-Кукью. Остаток дня он отдыхал, а на следующий день продолжил свои тренировки. Ему потребовалось еще 3 дня, чтобы снова удвоить количество чакры, которое он мог сконцентрировать в своем кулаке. Он подумал: «Ух ты, интересно, насколько силен теперь мой удар. Давай-ка проверю на валуне». Ударив по валуну, он заметил множество трещин, появившихся на нем, но Фудзин внутренне кричал: «Черт побери, это больно до чертиков». Через несколько мгновений он осмотрел свой кулак и подумал: «Ух ты, никаких видимых повреждений. Хоть и болело до чертиков, это не вызвало ни кровотечения, ни травмы. Всего лишь несколько мелких царапин. Похоже, я действительно стал силен». Следующие 15 дней он посвятил увеличению количества чакры, которую мог вливать в свой кунай, а также приданию чакре большей остроты. Хотя простое вливание ветряной чакры делало его очень мощным, ему пришлось придать своей чакре форму тонкого лезвия, которое совпадало с краями куная для максимального эффекта. К концу каникул его кунай мог пробить три валуна шириной 4 метра и застрять в четвертом, а радиус действия его куная, благодаря потоку чакры, увеличился на 15 см. Однако он заметил, что как только ему удалось увеличить количество чакры, влитой в кунай, и сделать его намного острее, это начало ухудшать состояние его куная. За 2 дня до окончания каникул кунай, с которым он тренировался, рассыпался. Он вздохнул, подумав: «Ну, это был кунай, который я подобрал в лесу. Интересно, новый кунай продержится дольше? Полагаю, мне нужно будет купить несколько кунаев позже. А еще стоит проверить цены на чакра-клинки». За день до начала академии он посетил лучший оружейный магазин в Канахе, чтобы поискать чакра-клинки. На этот раз он не трансформировался и просто зашел как энтузиаст. Причина была в том, что он хотел показать свой интерес к ним, а также в том, что владелец магазина был отставным ниндзя, чья чакра была почти вдвое больше, чем у Генки. Цены, однако, его шокировали. Он подумал, что, черт возьми, маленький чакра-нож стоит 2 миллиона рё. Черт, почему Кокузу не украл чакра-клинки Асумы вместо этого? И хотя у них нет чакра-мечей, в книге говорится, что самый дешевый стоит 7-5 миллиона рё. Цены заставили его задуматься. Черт, что мне делать? Затраты слишком высоки. Если бы я сильно сосредоточился на фуиндзюцу и продавал много печатей, я мог бы заработать столько за год или два, но это привлекло бы много внимания. Не говоря уже о том, что чакра-мечи должны быть изготовлены на заказ, так что попытка получить их с помощью случайной маскировки, скорее всего, не сработает. Я очень сомневаюсь, что деревня не обратит никакого внимания на такую крупную покупку. Если я буду ждать, пока смогу зарабатывать, выполняя миссии, то сомневаюсь, что заработаю столько, пока не смогу выполнять миссии ранга А. Это еще очень не скоро. Он еще немного подумал, и тут его осенило. Точно, у меня же есть вариант попросить это в качестве награды у Хирузина. В этом году я буду много тренироваться, чтобы владеть 2 мечами, и даже немного продемонстрирую свои тренировки, чтобы показать всем, насколько я заинтересован в мечах. А Генки знает, что моя природная стихия – ветер, так что они поймут намек. Хотя есть 2 основные проблемы. Первая – об этом узнают практически все. Вторая – наградит ли Хирузин меня чем-то настолько дорогим? Он подумал еще немного. Да пошло оно все. Первую проблему я могу обойти, попросив Хирузина придержать мои мечи. Когда я буду уверен, что смогу справиться с Джоунинами, я попрошу у него мечи. Что касается второй, если он откажется, тогда я попрошу у него более мелкие чакра-клинки. Со всей этой чушью, которую он несет о воле огня, будет чертовски забавно посмотреть, как он дважды откажет молодому ребенку. К сожалению, я создал себе довольно зрелый и немного нервный образ, так что я не смогу закатывать истерики, если он дважды откажет. Хотя я определенно отомщу, если он дважды скажет «нет», несмотря на то, что годами будет часами утомлять меня своими промывающими мозги речами. Если он откажет, то в будущем я буду финансировать выходки Наруто, снабжая его различными печатями. Тогда я буду наслаждаться, наблюдая за беспорядком, который он устроит в Канахе. С этими мыслями он рассмеялся, как дьявол. Если бы Хирузин знал о мыслях Фудзина, он, вероятно, содрогнулся бы. Прим автора. Извините за задержку. Решение о том, как реализовать поток чакры, заняло некоторое время. 26. Глава 26. Получение техники ранга С. На следующий день в академии начался 4-й учебный год. Фудзин, не обращая внимания на выпускной экзамен, но стремясь добыть информацию, решил отправиться в академию немного раньше. Он прибыл в класс к 7:45 утра. Придя, он увидел, что 24 ученика уже были на месте, и среди них было 3 новых лица. Он оглядел класс и не заметил Тёру, Йори и Нобу. Затем он подошел к Хаке, сел рядом с ним и спросил: «Доброе утро, что произошло на выпускном экзамене?» Настроение Хаки сначала испортилось, так как он не сдал, но, осознав, он посмотрел на Фудзина с недоверием. «Ты не знаешь?» Фудзин покачал головой. Хака продолжил: «Ты что, жил под камнем?» Фудзин ответил: «Нет, просто под деревьями». Хака наградил его невозмутимым взглядом. Фудзин снова спросил: «Ну что, собираешься сегодня заговорить?» Хака с грустным видом ответил: «Я провалился. Сдали только Тёру, Нобу и Йори. Фудзин, ожидавший этого, кивнул. Затем он спросил, что произошло на экзаменах. Хака кратко изложил все события. Несмотря на то, что Фудзин уже знал о такой возможности, он вздохнул, узнав, что эти трое смогли выполнить техники ранга С, он подумал, эх, должно быть, принадлежность к высшему клану или поддержка какого-нибудь безумного старика все же имеет свои преимущества. Затем Фудзин спросил, сформировали ли эти трое отряд генинов. Однако Хака ответил, нет, Тёру и Йори попали в один отряд с кем-то на год старше. Понятия не имею, куда делся Нобу, но я ничего не слышал о нем после экзамена. Фудзин подумал, понятно, думаю, Данзо взял его в корень. Хотя я удивлен, что он не забрал Нобу, когда тому было всего 3-4 года. Затем он спросил, а что насчет трех новичков? Хака пренебрежительно ответил, без понятия. Видя, что Хака не беспокоится о новичках, Фудзин подумал, эх, он не тот, кого стоит об этом спрашивать. Он очень равнодушен ко всему, что не касается тайцзюцу. Но этой информации достаточно. Интересно, смогу ли я использовать ее, чтобы выпросить у Генки несколько техник ранга С? После разговора Фудзин решил остаться на месте до конца дня. Хотя он не очень хорошо общался с одноклассниками, постоянные спарринги улучшили его отношения с Хака и Тёру по сравнению с остальными. Удивительно, но сегодня Генки вошел в класс не один, а в сопровождении старика. Когда тот вошел, все встали и поприветствовали его, так как он был директором академии. Войдя, он сначала немного поговорил ни о чем, затем он начал говорить о воле огня, и, наконец, он попросил учеников попытаться окончить академию в этом году. Фудзин был очень удивлен этим, у него была только одна мысль, а во, они и вправду в отчаянии. После того, как директор ушел, Фудзин подумал, похоже, в этом году не участвовать, не вариант. С другой стороны, я уже изучил большинство доступных вещей, осталось только гендзюцу и обучение владению клинками, и вторая книга по фуиндзюцу еще не изучена. Тем не менее, если они так отчаянны, у меня может появиться шанс получить чакра клинки. После этого директор представил трех новых учеников. Он сказал, поскольку трое ваших одноклассников уже стали генинами, мы перевели трех студентов из других групп в ваш класс, так что подружитесь с ними. Трое новичков представились классу. Они были лучшими тремя из оставшихся 400 учеников их года. Некоторые ученики были рады новым одноклассникам, некоторые считали, что им никто больше не нужен, поэтому реакция была смешанной. Мысли Фудзина были такими. Понятно, таким образом они гарантируют, что остальные ученики не будут слишком сильно давить на себя из-за того, что несколько их одноклассников стали генинами. Эти трое детей обеспечат, чтобы отсутствие выпускников не ощущалось постоянно, но они все равно будут служить ориентиром для остальных. Кроме того, новичкам в этом классе придется работать гораздо усерднее, и если они справятся, то станут довольно сильными в будущем. Это очень умный ход. Пока Фудзин признавал гениальность этого хода, один человек в классе был крайне несчастен и почти плакал. Этим человеком был классный руководитель. Генки подумал, я научил всему, чему должен был, всех этих детей еще в прошлом году. Все, что мне оставалось, это ждать, пока они все усвоят и сдадут выпускной экзамен. Но теперь мне снова придется учить этих новых детей всему с нуля. Пока он был подавлен и погружен в свои мысли, ему пришла в голову ужасающая мысль. Подождите, значит, если в этом году выпустится больше студентов, это означает, что в класс придут еще студенты, и мне придется учить их снова. Его плечи опустились от этой мысли, он действительно был подавлен. Он вздохнул. Не на это я подписывался. После представления новичков директор ушел. Затем Генки объявил учебный план, и это снова удивило Фудзина. Генки сказал, в этом году ваша основная задача – освоить все, чему я учил вас за последние 2 года. 3 базовые ниндзюцу, а также базовые навыки, которым я вас обучал. В дополнение к этому, я также обучу вас 5 новым техникам ранга Е. Это будут высвобождение огня, одиночная техника, высвобождение ветра, техника бури, высвобождение молнии, техника статического шнура, высвобождение земли, техника каменного щита и высвобождение воды, рыбий плевок. Эти техники не обязательны для изучения, чтобы закончить академию, однако они будут очень полезны, если вы сможете их использовать. Я уже объяснял вам природу стихии в прошлом году, так что я проверю вашу стихию позже, и по крайней мере, вам придется выучить технику вашей стихии. Изучение всех пяти поможет вам, если вы решите выпустить досрочно. Ваш бывший одноклассник, Нобу, смог выполнить все пять этих техник. Вот почему он смог так рано закончить академию. Упоминание Нобу возбудило класс и сделало учеников очень конкурентоспособными. Генки был доволен реакцией. Он подумал: приятно видеть их такими мотивированными. Я должен быть благодарен Нобу за то, что он показал это на прошлогоднем экзамене. Иначе я, возможно, и не решился бы на это. Фудзин подумал: ну, это удивительно. Я не думал, что Генки будет обучать техникам всех пяти стихий. Но это не очень беспокоит меня. Я уже знаю две из этих пяти техник. После окончания занятий Фудзин взял тренировочный меч в академии и начал отрабатывать взмахи. У него было две основные идеи. Вот почему он хотел научиться владеть мечами. Первая заключалась в том, чтобы наполнять клинки чакрой ветра, делая их невероятно острыми, чтобы он мог разрезать врагов, даже если те блокируют удары своим оружием. Это сделало бы его невероятно смертоносным в ближнем бою. Вторая идея заключалась в нанесении рассекающих или колющих ударов на средней дистанции, подобно тому, что делали Зара и Михаук в One Piece. Из двух идей первая казалась очень реалистичной. Фудзин был уверен, что сможет добиться этого очень скоро. Вторая же его несколько смущала. Его воспоминания о мелких событиях в Наруто к этому моменту немного потускнели, поэтому из того, что он мог вспомнить, был только один ниндзя, который мог использовать грубую силу на средней дистанции. Это был Гай, выполняя своих утреннего павлина и вечернего слона. Однако, даже если он не сможет отправлять рассекающие удары силой, это можно будет воспроизвести, выпуская рассекающий удар чакрой, подобно тому, как это делают самураи. И это можно было бы улучшить, зарядив чакру стихии ветра. После часа тренировок он вздохнул, оценив свои навыки владения мечом. Он подумал: хотя я много смотрел боев на мечах в своей прошлой жизни, у меня нет подходящего способа тренироваться. Ну ладно, снова надоеду Генки. Поэтому он отложил меч и пошел искать Генки. Найдя Генки, он увидел, как тот разговаривает с другим учителем. Фудзин немного подождал. Генки, увидев Фудзина, прервал разговор и спросил, зачем тот пришел. Фудзин сказал: учитель, я хочу научиться пользоваться мечами. Можете ли вы меня научить? Генки чуть не заплакал про себя. Сначала этот директор заставил меня снова учить трех новых детей всему. Теперь этот сопляк приходит и просит меня научить его владеть мечами. Будто у меня нет других дел. И он даже не пытается сдать выпускной экзамен. Он собрался и вздохнул. Ладно, я не могу ему отказать. Но мне нужно с ним поговорить. Я хочу, чтобы он выпустился в этом году. Если он останется еще на год-два, и другие начнут брать с него пример и просить меня учить еще больше, моя жизнь превратится в ад. Фудзин был удивлен тем, что Генки вздохнул. Он задумался, что с ним? Разве он не всегда был очень воодушевлен, когда ученики хотели учиться больше? Генки затем ответил: я не особо пользуюсь мечами, но у меня есть пара друзей, которые ими владеют. Я организую тебе несколько занятий с ними. Говоря это, он подумал: как же я рад, что у меня так много хороших друзей, на которых я могу сбагрить своих учеников. Фудзин кивнул и поблагодарил его. Генки затем спросил еще кое-что, а затем перешел к теме выпускных экзаменов. Он спросил: Фудзин, что ты думаешь о выпуске? Фудзин внутренне вздохнул от этого вопроса. В этом году действительно нет другого выбора. Он придал себе задумчивое выражение и сказал: в этом году я буду пытаться сдать. В прошлом году я тоже хотел, но немного испугался, так как нам сказали об этом в последний момент, и я не знал, что делать. Затем он показал слегка тоскующее и слегка печальное выражение, и сказал грустным голосом, глядя вниз: но после того, как я услышал, что Йори, Тёру и Нобу смогли выполнить техники ранга С, я думаю, хорошо, что я не пытался сдавать экзамен. Я бы выставил себя дураком, если бы сделал это. Фудзин сохранил это выражение, надеясь, что Генки сжалится и даст ему несколько техник высвобождения ветра ранга С. Увидев выражение Фудзина, Генки почувствовал к нему некоторую симпатию. Он подумал: сироте без клана стать ниндзя довольно сложно. Отсутствие ресурсов, которые предоставляет клан, ставит их в огромное невыгодное положение. Я сам много боролся, будучи из гражданской семьи. Он немного вздохнул и решил: ладно, мне следует его подбодрить и дать ему технику ранга С, Техника великого прорыва очень базовая для пользователей ветра, и я уверен, что Хокаге сама тоже согласится. Но сначала мне нужно проверить его прогресс. Он попытался немного подбодрить Фудзина, а затем спросил: «Мы проверяли твою стихию более года назад. Как далеко ты продвинулся с ней?» Фудзин ответил: «Учитель, мне удалось разрезать лист пополам. Я выучил технику бури из библиотеки. Я также могу выполнять технику прорыва, но я все еще ее совершенствую». Генки был немного удивлен ответом. «Я не ожидал, что он так далеко зайдет, и даже будет практиковать техники самостоятельно. С другой стороны, он был очень прилежным. Кроме того, техники ранга Е и Д несложно выполнять. Но поскольку он изучил эти две, техника великого прорыва должна быть для него легче в освоении». Затем он сказал: «Это хорошо. Можешь показать мне, насколько хорошо ты их освоил?» Фудзин кивнул, и они отправились на тренировочные полигоны. Фудзин сначала правильно выполнил технику бури. Хотя он мог выполнить ее без ручных печатей, он сделал все печати, показывая ее Генки. Генки кивнул и сказал: «Это хорошо. Покажи мне технику прорыва. Попробуй на том дереве». Он указал на близлежащее дерево. Фудзин снова сложил ручные печати, но сделал это медленнее. Он также контролировал силу техники. Она лишь отломила несколько листьев и веток. После выполнения техники он подумал: «Ну, этого должно быть достаточно. Если бы я использовал полную силу и превратил это дерево в голое с множеством глубоких порезов, некто определенно заинтересовался бы мной». Генки был впечатлен выступлением Фудзина. «Это хорошо. Хотя силы немного не хватает, этого достаточно, учитывая, что ему всего 9 лет и у него не было никого, кто мог бы его обучать. Но его талант в ниндзюцу определенно не так хорош, как у тех троих, кто сдал экзамен». Генки еще немного подумал, мог бы он помочь Фудзину больше, но ничего не смог придумать. Он заключил: «Ну ладно, даже если он не станет экспертом в ниндзюцу, он все равно сенсор. Не говоря уже о том, что его тайдзюцу тоже на высоте. И хотя его ниндзюцу не очень хорошо, стихия ветра делает огонь сильнее. Так что, благодаря его сенсорным способностям и техникам ветра, он принесет много пользы своему отряду. Так что стать специальным дзёнином в течение десятилетия не должно быть для него проблемой. Он даже может стать дзёнином, если будет хорошо развиваться». Завершив свои мысли, он сказал: «Отличная работа, Фудзин. Обе техники освоены очень хорошо, хотя тебе следует поработать над увеличением их силы». Фудзин кивнул и сказал: «Да, учитель». Генки продолжил: «Не беспокойся о техниках ранга С, я посмотрю, смогу ли я достать одну для тебя». Фудзин быстро поблагодарил его. На следующий день Генки, получив разрешение Хокаге Самы, передал свиток с техникой великого прорыва Фудзину. Он сказал: «Эта техника – следующая ступень техники прорыва. Изучи ее как следует, она поможет тебе выпустить». Фудзин снова поблагодарил его. 27. Глава 27. Киндзюцу. На следующий день Фудзин возобновил свои тренировки по фуиндзюцу, оставив клона дома. Он не очень много практиковался в этом в течение последних 2 месяцев, поскольку не мог оставлять клонов во время тренировок ниндзюцу. Ему еще предстояло изучить несколько базовых печатей. Фудзин полагал, что на их освоение уйдет еще 2-3 месяца. Затем он сможет перейти к следующему свитку. Одна дилемма, которая его терзала, заключалась в том, стоит ли оставлять дома одного или двух теневых клонов. С тех пор, как он начал практиковать теневых клонов, его чакра увеличилась более чем в 3 раза. Согласно свитку, теневой клон считается полноценным только в том случае, если он может использовать 2/3 своей чакры до своего рассеивания. Следуя этой логике, Фудзин мог создать только одного полноценного теневого клона. Однако практика фуиндзюцу в течение 7 часов не требовала так много чакры. Поэтому он мог оставить 2 теневых клонов, если бы захотел. Проанализировав, он решил: «Пока оставлю лишь одного клона. Посмотрю, как пойдут дела в академии на первой неделе, а потом решу». На следующий день Генки передал Фудзину свиток великого прорыва. Фудзин начал изучать его в тот же день. Оно было очень похоже на прорыв, просто обладало гораздо большей силой. Ему удалось освоить его в тот же день, хотя еще оставалось много возможностей для улучшения. Силу нужно было значительно увеличить, а ручные печати свести к нулю. Он вспомнил: «Я помню, как Рачимару устроил погром в лесу на экзаменах на Чуунина с помощью этого дзюцу. Так что мне предстоит еще много работы, чтобы увеличить его силу. Но по крайней мере, это дзюцу освоено. Я подержу свиток у себя 3 недели, а потом верну его Генки. Позже на той неделе Генки проверил стихийные предрасположенности всех учеников. Неудивительно, что большинство обладали предрасположенностью к стихии огня. Остальные были разделены между стихиями земли и воды. Ни у кого не было предрасположенности к стихии молнии, и Фуджин, чья предрасположенность была уже известна, оказался единственным, кто обладал стихией ветра. Генки также объяснил классу дзюцу. Молниеносное дзюцу по сути просто формировало нити молнии, которые могли поразить током любого, кого коснуться. Но оно было слабым и в целом довольно безвредным. Водное дзюцу заключалось в выплевывании небольшой струи воды. Однако одно дзюцу типа высвобождения огня удивило весь класс. Хотя это было простое дзюцу, заключавшееся в создании теплового луча одним пальцем, оно являлось самым базовым из набора из 6 дзюцу. Каждое из 6 дзюцу развивалось из предыдущего, а последнее было очень мощным дзюцу ранга А. Эта информация очень заинтересовала Фуджина в данной технике. Прямо сейчас он владел знанием лишь 1 дзюцу ранга А, освоение еще 1 значительно увеличило бы его огневую мощь. Однако он сдерживал свое желание изучить этот дзюцу по 2 причинам. Он еще не тренировал свою огненную природу, и это дзюцу, похоже, не могло быть усилено его дзюцу высвобождения ветра. В целом, эти 5 дзюцу могли использоваться наряду с базовыми навыками, которым обучал Генки. Высвобождение огня. 1 дзюцу могло вызывать пожары. Дзюцу рыбьего плевка могло их тушить. Дзюцу шторма могло скрывать следы. Дзюцу каменного щита могло защищать и создавать укрытие. А дзюцу статических нитей могло парализовать мелких животных на 1 или 2. Так что они были довольно полезны. На следующей неделе Генки объявил: «Сегодня мы будем изучать искусство владения мечом. Я пригласил приглашенного учителя, чтобы он вас наставил». Генки задумался об этом после того, как Фуджин попросил его научить пользоваться мечами. Он заключил: «Обучение фехтованию может быть доступно всем, так что будет несправедливо организовывать его только для Фуджина. Если кто-то из 30 учеников обладает врожденным талантом к владению мечом, это будет отличной находкой. Даже если никто не проявит к этому интереса, просто научиться использовать другое оружие будет для них полезно. Я просто поговорю с лордом Хокаге и попробую договориться о ком-нибудь для этой работы». Фуджин был удивлен объявлением, но, поразмыслив, понял, что это вполне разумно. Все отправились на тренировочные площадки академии. Войдя, они увидели Генки, разговаривающего с высоким, мускулистым парнем, у которого на боку висел меч. Генки представил его: «Он будет учить вас владеть мечом. Его зовут Накаямичи. Он такой же чоунин, как и я». Все уважительно поприветствовали Мичи. Мичи начал с обзора истории фехтования. Он произнес довольно страстную речь о том, что значит быть мечником. Он говорил о 1-м и 2-м Хокаге, которые использовали мечи. Он также говорил об отношении к мечу как к продолжению собственного тела. Фуджин почувствовал, что от этого парня исходила та же безмерная страсть, что и от Гая. После 15 минут своей речи он перешел к основам фехтования. Он учил, как держать меч, какую стойку принимать, как им размахивать и так далее. Фуджин внимательно прислушивался к его инструкциям. Однако не все проявили к этому интерес. Ученики из кланов Нара, Акимичи, Инузука, Абурами и Хьюга не проявили к этому никакого интереса. Через неделю Мичи спросил, кто из них заинтересован серьезно заниматься владением мечом. Помимо Фуджина, только 1 гражданский ребенок и 1 ученик из клана Хатаки решили серьезно практиковаться. Мичи поговорил со всеми 3, чтобы узнать о них побольше, а также понять, почему они хотят заниматься искусством меча и до какой степени желают его освоить. На этот вопрос Фуджин ответил: «Я хочу развить свое владение мечом до максимума и сделать его своим основным способом ближнего боя». Мичи похвалил его и спросил: «Отличный настрой. Однажды ты станешь прекрасным мечником. Но есть ли у тебя какие-нибудь идеи, как продвигаться дальше в использовании мечей?» Фуджин не был уверен, какие варианты доступны в Конохе. Поэтому он покачал головой и сказал: «Нет, я не в курсе. Можете ли вы рассказать мне, какие пути существуют?» Мичи ответил: «Что ж, в Конохе у нас много танцев, которые сочетаются с мечами. Например, я знаю танец полумесяца, который является одним из сильнейших киндзюцу в Конохе. Есть много базовых стилей, которые тебе нужно будет освоить, прежде чем ты сможешь выполнять это киндзюцу». Фуджин моргнул и вопросительно произнес: «Танец?» Мичи громко рассмеялся, а затем ответил: «Ну, это не совсем танцы, это просто движения, которые нужно выполнять по определенной схеме. Эта схема помогает создавать эффекты, очень смертоносные в битве. Например, некоторые движения создают остаточные изображения, или заставляют вас исчезать, или делают вид, что вы не двигаетесь. Но поскольку эти движения похожи на элегантный танец, их так и назвали». Фуджин сделал задумчивое выражение лица и подумал: «Что ж, я, очевидно, это знаю. Однако этот танец, хоть и обладает хорошими эффектами, сам по себе очень ограничен. Хороший противник легко может нарушить эти движения. Баки мог просто защититься, используя более сильные защитные средства. Вот почему тот парень Хайти так легко погиб. Хотя, если кто-то освоит все эти стили, он мог бы создать очень продвинутый стиль киндзюцу, но на это легко уйдет 10 лет или больше. Не тот вид времени, которым я располагаю. Я просто хочу прямолинейного подхода к мечам. Высокая наступательная мощь, достаточная ловкость для защиты мечами и моя подвижность, чтобы уклоняться или преследовать, если потребуется. С потоком чакры ветра, даже этого будет более чем достаточно, чтобы стать чрезвычайно смертоносным против любого обычного ниндзя. Теперь, как ему это донести? Я не могу просто сказать, что его стили слабы. Я не могу просто сказать, что если Мадара спросил бы его, умеет ли он танцевать, и он показал бы ему свой танец полумесяца, то Мадара, вероятно, ударился бы головой о землю и вернулся в свою могилу. Подождите, это не похоже на Мадару. Нет, он, скорее, обрушил бы несколько метеоритов. Да, вот это на него похоже. Затем он ответил: «Сейчас я не хочу изучать различные танцы. Я просто хочу научиться проводить мощную фронтальную атаку мечами». Затем он замолчал на несколько секунд и сказал: я не знаю, возможно это или нет, но есть ли способ сделать мечи более смертоносными, используя чакру, или отправлять режущие волны?» Фуджину нужно было быть очень осторожным, ведь в библиотеке не было упоминания о потоке чакры. Поэтому ему пришлось представить это как свою собственную идею. Мичи был поначалу немного разочарован Фуджином, так как тот не хотел изучать различные стили меча-листа. Но он был очень удивлен, когда услышал вопрос: «Этот сопляк сам додумался до потока чакры, и разве самураи не могут отправлять чакру в виде летающих разрезов? У этого ребенка очень инновационное мышление. К сожалению, я сам не освоил поток чакры или техники сабель самураев». Он был немного расстроен этим. Что же теперь делать? Ужасно неловко говорить ему, что я этого не знаю. Танец полумесяца не требует потока чакры. К тому же его изучение займет много времени и усилий, поэтому большинство из нас его и не изучают. Он еще немного подумал и наконец вздохнул, сказав: «То, о чем ты говоришь, это поток чакры. Мы пропускаем чакру через наши мечи, чтобы сделать их сильнее. Однако это очень сложная техника, и очень немногие в Канахе знают ее, так что не беспокойся об этом прямо сейчас. Что касается режущих волн, самураи умеют это делать, однако их техники являются секретом, поэтому изучить их будет трудно». Фуджин выразил разочарование. Он подумал: «Ух ты, этот парень бесполезен. Неужели он не мог хотя бы найти кого-то, кто знает это, чтобы научить меня?» Увидев разочарование Фуджина, Мичи утешил его, сказав: «Но тебе не нужно беспокоиться. Это концепции очень высокого уровня, и у тебя будет возможность изучить их в будущем. А пока я отработаю с тобой все основы». Фуджин кивнул ему, подумав: «Эх, мои ожидания слишком выросли. Этот парень на самом деле ничего мне не должен. Думаю, такой полезный классный руководитель сильно завысил мои ожидания». Затем он еще немного подумал и пришел к выводу: «Что ж, если Хирузин откажет мне в клинках чакры, то я мог бы попросить его организовать кого-нибудь, кто будет наставлять меня в техниках сабель самураев». Хотя Мичи и сказал, что эти техники являются секретом, крайне маловероятно, что в Канахе никто их не знает. К тому же, теперь, когда Мичи упомянул об этом, у меня есть оправдание, чтобы объяснить, откуда я о них узнал. После этого обсуждения Мичи начал обучать основам всех трех учеников. Позже в тот же день Фуджин купил себе меч. Меч был обычным, но его качество было лучше, чем у обычного куная. Он обошелся ему в 22-5 тысяч рё после некоторых торгов. Причина покупки заключалась в том, что он не мог практиковать поток чакры с тренировочными мечами в академии. 28. Глава 28. Гандзюцу. Год шел своим чередом. Мичи усердно обучал Фуджина основам, которые тот впитывал как губка. А что до пяти базовых стихийных дзюцу, Фуджин пока не стал их изучать. Со второй недели Фуджин стал оставлять дома двух клонов для изучения Фуин дзюцу, что вдвое увеличило скорость его обучения. Однако, чтобы не перегружать мозг, оба клона практиковали один и тот же символ или печать. Через полтора месяца после начала четвертого года Фуджин закончил с базовым Фуин дзюцу. В этот период он также отметил: «Поскольку оба моих клона практикуют одну и ту же печать, это не удваивает мою скорость обучения. После рассеивания обоих я получаю их воспоминания и опыт. Таким образом, сформированная база намного крепче, но это происходит за счет снижения скорости обучения. В целом, думаю, моя скорость обучения увеличилась примерно на 60%. Он еще немного проанализировал и пришел к выводу: оптимальное использование теневых клонов будет тогда, когда каждый из них изучает что-то свое. Однако одна такая попытка вызвала у меня ужасную головную боль. Так что, хотя это и не лучшее использование теневых клонов, полагаю, это наиболее оптимальный путь для меня. Думаю, более прочная основа важнее скорости обучения». Изучив базовые печати, он решил перейти к более продвинутым из следующей версии, которая находилась в разделе «Д-библиотеки». В этой книге были печати для хранения стихии. Например, печати, способные запечатать огонь. Ему стало интересно, была ли печать, которую Джирайя использовал для хранения Аматерасу, такой же простой. Хранимую стихию можно было создать с помощью ниндзюцу. Однако это не было необходимостью. Стихии можно было брать и из окружающей среды. Например, для воды он мог запечатать воду из реки в печать. Читая описание печати в книге, он осознал: похоже, печати, которые Шикамару использовал против Кокузу, находятся в этом свитке. Однако, полагаю, он использовал не обычную воду, а ту, что намного лучше проводило электричество. Думаю, они добавили в воду много соли или что-то еще, чтобы увеличить ее проводимость. В любом случае, даже эти техники не особо полезны в бою. Их эффективное применение потребует очень высокого уровня изобретательности. Он начал изучать эти печати. Через 3 месяца после начала четвертого года Фуджин смог выполнять технику великого прорыва без каких-либо ручных печатей. В следующем месяце он добился того же для техники каменного щита. Однако ему все еще приходилось бить руками по земле, чтобы выполнить ее. Он решил: мне следует научиться использовать технику каменного щита ударом ноги по земле. Значит, мне придется научиться направлять земную чакру под землю через свои ступни. Он еще немного подумал и заключил: это сложно. Ручные печати для техники каменного щита собирают земную чакру в руки, а затем она высвобождается в землю. Чтобы сделать это ударом ноги, мне придется манипулировать чакрой, чтобы она высвобождалась из моих ступней. Но если я смогу научиться этому, это будет невероятно раздражающая защита. Я смогу создавать щит с каждым шагом, пока отступаю. Думаю, оно того стоит, так что я буду тренироваться позже, пытаясь также создавать порывы ветра ступнями. Еще через месяц Фуджин решил начать тренировки по использованию двух мечей одновременно. Он уговорил мечи обучить его основам этого стиля. Затем он позаботился о том, чтобы как можно больше людей видели его тренировки с двумя мечами. Его прежний меч сильно износился за эти 5 месяцев, поэтому он купил 2 новых. Он тренировался еще месяц, но так и не преуспел в сведении ручных печатей для техники земного военного перемещения к нулю. До выпускных экзаменов оставалось всего 4 месяца, поэтому он решил прекратить тренировки двух дзюцу высвобождения земли и начать изучать гандзюцу. Он посетил библиотеку и начал искать свитки по гандзюцу. Он нашел несколько свитков в разделе 0. Некоторые содержали лишь базовые знания о гандзюцу, которые уже были освещены на лекциях, несколько – о противодействии гандзюцу и один – о его изучении. Он начал читать тот, который объяснял, как ему научиться. Однако самое первое предложение поразило его. Его первая мысль была: как прямолинейно. Свиток начинался словами: гандзюцу требует исключительно точного контроля чакры и очень высокого интеллекта. Если вам не хватает чего-либо из этого, даже не пытайтесь. Однако вскоре он стал очень скептичен. Неужели и впрямь нужен очень высокий интеллект? В конце концов, Куринай использовала гандзюцу на блин и тачи. Он продолжил читать и анализировал. Понятно, гандзюцу создается, когда ниндзя распространяет свою чакру через центральную нервную систему противника, чтобы контролировать его чакру разума, тем самым воздействуя на пять его чувств. Таким образом, противнику можно внушить иллюзии того, чего не существует. Само по себе гандзюцу можно разделить на две категории. Первое – создание совершенно нового окружения с помощью гандзюцу. Здесь противник легко может понять, что он находится под действием гандзюцу. Сюда можно отнести цукуё митачи или гандзюцу, которое Куринай использовала на итачи и кисами. Второе – внесение небольшого изменения, то есть внедрение небольшого внушения в сознание противника. Его труднее обнаружить, но оно не так сильно, как первое. Однако, будучи примененным в нужный момент, оно становится крайне смертоносным. В свитке также много говорилось о том, как распространять чакру через нервную систему противника, и о хитростях, позволяющих делать это скрытно. В нем также было много диаграмм, касающихся центральной нервной системы. Затем он отправился в разделы ДИЕ библиотеки, чтобы посмотреть, сможет ли он найти базовое гандзюцу для изучения. Однако его ждал большой сюрприз. Только в этих двух разделах было более сотни гандзюцу. Он был шокирован этим и подумал, неужели они собрали здесь все, что есть у кланов Учиха и Курама. Он вздохнул, представляя, сколько ему предстоит читать и анализировать. Чтобы не терять слишком много времени, он прямо на месте стал открывать свитки, читать описания и возвращать их обратно. Тем не менее, ему потребовалось более 4 часов, чтобы просмотреть их все. Прочитав каждый свиток, он заключил, большинство дзюцу здесь не имеют боевого применения. Это просто разные способы и сценарии использования гандзюцу. Полагаю, кто-то вроде Итачи или даже Куринай легко смог бы использовать их, прочитав лишь раз. В любом случае, я не собираюсь становиться мастером гандзюцу. Когда вокруг столько учих, это все равно довольно бессмысленно. Мне просто нужно научиться противостоять ему и освоить то гандзюцу тьмы, которое Хаширама или Табирама создали для противодействия Шарингану. Хотя, полагаю, это гандзюцу ранга Б или А. Так что, думаю, мне следует изучить пару. Давайте выберем технику двойного зрения ранга Е и демоническую иллюзию. Видение ада ранга Д. Двойное зрение заставляет противника видеть все в двойном количестве. Так что оно будет полезно для оказания сильного давления на противника. А видение ада – это то, которое Какаши использовал на Сакуре. Затем он прочитал, как выполняется техника двойного зрения. Он также прочитал несколько свитков по противодействию гандзюцу, а затем последовал обычному протоколу и добрался до мини-леса. Тренироваться в гандзюцу в одиночку было невозможно. Нужен был кто-то, на кого можно было бы наложить гандзюцу. В противном случае, результат был бы совершенно неизвестен. Поэтому он создал теневого клона, чтобы практиковаться. Его план был таков: я попытаюсь наложить гандзюцу на своего клона. Как только клон рассеется, я получу все его воспоминания о пережитом, а также свою способность применять гандзюцу. Кроме того, клон будет пытаться сопротивляться гандзюцу и рассеять его. Таким образом, я смогу тренироваться как в применении, так и в противодействии гандзюцу одновременно. Чтобы противостоять гандзюцу, у ниндзя было два способа. Первый – остановить свой поток чакры и нарушить его. А второй – причинить себе боль, чтобы вырваться из гандзюцу. Пронзить себя кунаем, укусить язык или использовать любые другие средства – все подходило. Конечно, теневой клон не мог использовать второй способ. Он начал с попытки воздействовать чакрой на центральную нервную систему своего клона. Он вспомнил все диаграммы, которые видел, и способы воздействия чакрой на центральную нервную систему противника. Это требовало предельно точного контроля чакры. В первый день у него ничего не вышло. Он продолжал практиковаться, и ему потребовалось 16 дней, чтобы научиться это делать. Еще через 7 дней он смог успешно использовать технику двойного зрения на своем клоне. Для техники двойного зрения, после того как его чакра вторгалась в нервную систему клона, ему нужно было воздействовать на его зрение и удвоить все получаемые им входные данные. Главное было убедиться, что выброс чакры настолько мал, что противник его не почувствует. Его клон заметил: «Ух ты, я вижу все в двойном экземпляре. Мое основное тело – 2, каждое дерево – 2, даже каждый камешек на земле и облака удвоились. Помимо этого, земля и небо кажутся обычными. Полагаю, поскольку они так велики, я не могу заметить разницы между одним и двумя. Но что касается дубликатов, я не вижу большой разницы между ними. Если бы я не видел окружение до этого, я бы не заметил, что большинство предметов удвоились. Я бы просто подумал, что на Земле больше камешков, леса плотнее, а облаков на небе больше, чем обычно. Конечно, я бы заметил странность в том, что вижу два основных тела. Так что, полагаю, если я виден противнику во время наложения этого гандзюцу, противник поймет, что что-то не так. Аналогично, если противников больше одного, это тоже будет очень быстро обнаружено. Кроме того, хотя мое основное тело подавляло свою чакру как можно сильнее, поскольку я сенсор, я смог почувствовать его чакру, пытающуюся повлиять на меня. Затем он закрыл глаза и попытался прочувствовать окружение. Понятно, поскольку гандзюцу воздействовало на мое зрение, затронуто было только оно. Если я попытаюсь ощутить, я чувствую только одно основное тело, так что это гандзюцу не сработает против сенсоров. Затем клон перестал ощущать и кивнул Фуджину. Фуджин воспринял этот сигнал и метнул в клона 4 сюрикена. Клон увидел их как 8 сюрикенов и подумал: я видел, как оба основных тела бросили по 4 сюрикена в меня, и переместился, чтобы увернуться от сюрикенов. Фуджин затем использовал технику контроля снарядов, чтобы сюрикену преследовали его клона. Поскольку он видел 8 сюрикенов, уклоняться от них было немного сложнее. Через полминуты клон использовал технику штормового порыва, чтобы нарушить контроль основного тела над сюрикенами. Затем он использовал технику притяжения ветра и притянул к себе 2 сюрикена, поймав их каждой рукой. Однако он смог поймать только один, в то время как другой исчез. Затем клон рассеялся и передал все воспоминания Фуджину. Фуджин проанализировал. Понятно, это дзюцу не так полезно, как я думал. Единственное его применение, когда противник один, а я скрываюсь вокруг него и атакую сюрикенами. И даже это сработает, только если я заманю его в незнакомое место, где он не заметит никакой разницы в окружающей обстановке. К тому же, оно не подействует на сенсоров. Очень важная информация, которую я получил, заключается в том, что я могу почувствовать, как противник пытается воздействовать на меня с помощью гандзюцу. Вопрос в том, произошло ли это потому, что я новичок в гандзюцу, или же каждый сенсор может пассивно ощущать это. Если я могу, то это станет отличным способом противодействия гандзюцу. Все, что мне нужно сделать, это нарушить свою чакру до того, как противник завершит свое гандзюцу. Конечно, у этого будут свои ограничения. Не думаю, что этот метод сработает против Шарингана, поскольку он использует гандзюцу только при зрительном контакте. Однако я мог бы легко чувствовать гандзюцу, наложенное другими, и прерывать его на полпути. Кто знает, возможно, с практикой это сможет противостоять даже Шарингану. Затем он возобновил свою практику. Только на этот раз его клон останавливался и нарушал свою чакру после наложения гандзюцу. Клону удалось справиться с этим за один день. На следующий день его клон попытался нарушить свою чакру, как только почувствовал, что чакра Фуджина вторгается в его нервную систему. Удивительно, но на это потребовалось всего несколько часов. Довольный прогрессом, он решил перейти к следующему дзюцу. Мысли создателей. Devil Hex. Более 50 тысяч слов. 29. Глава 29. Боевая тренировка. 1. Фуджин приступил к изучению демонической иллюзии. Техники прозрения ада. Эта техника была сложнее предыдущей. В своей простейшей форме она влияла на зрение противника, показывая ему то, что хотел показать пользователь. Кроме того, пользователь должен был также воздействовать на противника, чтобы вызвать страх и ужас. Эту технику можно было улучшить, воздействуя на обоняние и слух противника. Фуджин вспомнил гендзюцу, которое Какаши применил на Сакуре, когда Саски просил ее о помощи. Полагаю, он контролировал и ее слух. Не уверен, повлиял ли он и на ее обоняние, иначе мог бы добавить запах крови. Он начал практиковать эту технику. Он тренировался вызывать страх и ужас у своего клона, а затем воздействовать на его слух и обоняние. Чтобы отточить все три аспекта, потребовалось 7 дней. Затем ему пришлось работать над созданием иллюзии, однако он наткнулся на камень преткновения. Чего же именно я боюсь? Он немного подумал. Единственное, чего я боюсь сейчас, это то, что Данза насильно завербует меня в корень. Но даже тогда, это не то, что вызывает у меня ужас. Полагаю, мне повезло, что у меня нет внутренних демонов. Он подумал еще, и тут его осенило. Он наложил гендзюцу на своего клона. Его клон позволил применить гендзюцу. Несколько секунд ничего не происходило, Но затем клон что-то увидел. Над горизонтом появилась маленькая черная точка, которая продолжала увеличиваться. Вскоре он понял, что это было, и подумал: проклятая бомба хвостатого зверя. Как только он ее увидел, он почувствовал страх и ужас. Однако, испытав это в течение нескольких дней, он понял, что Фуджин вызвал в нем этот страх и ужас. Бомба хвостатого зверя поразила его, и иллюзия закончилась.